Мы на странице 148 текста, в котором 176 страниц. Все аргументы подводят к заключительному выводу. Вешки терпеливо и тщательно расставлены, чтобы путник, отправившийся на поиски Бога, в конце пути обнаружил сатану в кепочке Ленина. Прозревание происходит медленно, но неотвратимо, ибо глубоко верующий новичок секты, чаще всего лишенный солидной политической и исторической подготовки, получает божественные принципы в качестве религиозного учения, а не политической программы. Мишелю Пикару требуется немало сил, чтобы не впасть в искушение. Небольшая коммуна, в которой он живет, окружает его любовью. Он молится и поет вместе с братьями и сестрами по много раз на дню. Атмосфера мирная и безмятежная. Ничто в лекциях, которые он слушает, не свидетельствует о том, что демарш отца носит политический характер. Лектор лишь намекает на существование громадной машины, созданной церковью для борьбы с Москвой. И когда вне рамок основного курса ему объясняют, что каждый иммунист должен сначала отдать 3,5 года жизни сбору фондов по всему миру, тот тут же подчеркивает, что этот опыт обернется для него духовным обогащением, но обходит молчанием вопрос об использовании собранных денег для пропаганды или промышленных капиталовложений. Эти благочестивые умолчания не всегда являются плодом расчета. Многие отступники церкви, американцы и японцы, достигшие высокого положения в семье, подтверждали, что долгое время заботы их носили скорее духовный, нежели политический характер. Однако вернемся к нашему чтению. Встанем, как говорится, на наш путь в Дамаск. Примечание. Согласно новозаветному рассказу апостолу Павлу, на пути в Дамаск было видение, после чего он стал одним из самых верных последователей Иисуса Христа. На горизонте появилась угроза, ставившая под сомнение гегемонию христианских демократических наций. Набирала силу Германия Вильгельма II. Победа христианских демократических наций в Первой мировой войне нанесла роковой удар по монархическим режимам, которые так и не оправились от него. Главное препятствие на пути к Царству Божьему было устранено. Однако победители в войне оказались неспособными исполнять предначертанную им провидением роль. Тоталитаризм Гитлера в силу его антидемократической и антихристианской сущности шел вразрез с идеей божественного провидения. Вторая мировая война показала американское могущество. После нее в Западной Европе и Японии укрепились демократические режимы. Колонии добились независимости. Была создана Организация Объединенных Наций, призванная заменить пришедшую в упадок Лигу Наций. Это обеспечило прогресс в реализации божественного провидения. Но тотчас возникла новая угроза, связанная с ростом зоны влияния Советского Союза. Амбиции Советского Союза сводятся к созданию мировой коммунистической системы в противовес экономическому и политическому либерализму, равно как и христианству. Коммунизм – порождение каиновой традиции, рожденной французской революцией, представляет собой совершенно исключительный феномен в истории божественного провидения. марксистский миф